Евгений Борисович Мисюрин. Пенсионер. История третья. Нелюди. Пролог. Новая земля. Латинский союз. Горы. Сьерра-Гранде. 26-й год. 4-й месяц. 6-е число. 19:50. «Витек, ты чего, бухой?» Сергей Огромов презрительно смотрел на сидящего перед ним на ящике мужчину в синем рабочем комбинезоне. «Ну, я чуть-чуть», — невнятно отвечал тот. Сергей выдернул из руки пьяницы почти пустую бутылку и подозрительно ее понюхал. «Ты говорить-то можешь?» Витек в ответ молча кивнул головой. «Тогда говори, что в бутылке». «Это мое изобретение. Самогон, что ли?» Очередной кивок. «Витек, вот как ты умудряешься? Ни дрожжей, ни аппарата, а все равно гонишь». «Я же, профессионал». «Алкаш ты профессиональный. Где аппарат?» «Партизаны». «Дурак ты, а не партизан. Витек, это я тебя по-землячески пожурю, поругаю, да и отпущу. А если тебя Джон Маврик поймает?» Даже сквозь алкоголь было видно, что пьяный побледнел. Лицо его стало не таким красным, глаза полностью сфокусировались. Он с полминуты помолчал, потом гораздо более трезвым голосом, чем минуту назад, пообещал. «Я разберусь, Серега, зуб даю». «Нет, Витек, Огромов был неумолим, я тебя знаю. Как разберешь, так и обратно соберешь. Показывай». Витек, кряхтя, встал со своего импровизированного сиденья и поплелся по темному техническому коридору. Сергей шел за ним. Войдя в котельную, он почувствовал характерный запах сивухи. «Ну ты дурак», — констатировал Огромов. «Тут же воняет. Наверное, через все этажи чувствуется». «Не», — гордо помотал головой самогонщик. «Я вентиляцию прямо наружу вывел. Она теперь с общей не стыкуется». «Хватит про вентиляцию. Аппарат куда спрятал?» «Может, оставим, а?» — сделал последнюю попытку Витек. «Ведь если ты не нашел, то буржуям тем более не найти». «Чтобы я и не нашел», — с гордостью возразил Огромов и начал обыск. Самогонный аппарат он обнаружил только через 10 минут. Точнее, увидел его сразу же, как вошел в котельную. Но кто бы мог подумать, что старая чугунная батарея — это заменитель змеевика, а на стене висит не расширительный бачок, а как раз емкость для кипячения браги. А главное, нагревается все это паром из системы водонагрева, пропущенным внутрь бывшего расширительного бачка. Конструкция оказалась настолько оригинальной и необычной, что Сергей с полминуты малодушно хотел оставить все как есть. Но чувство долга, а главное, чувство страха перед работодателем взяло вверх. Чтобы разобрать систему, пришлось на 5 минут перекрывать во всей лаборатории горячую воду. К счастью, обошлось. Рабочий день биологов подходил к концу, но еще не завершился. Если бы задержались минут на 10, ученые закончили бы исследование и, как водится, отправились в душ и переодеваться. Подготовив части самогонного аппарата к выбросу, Огромов повернулся к почти полностью отрезвевшему технику и спросил: «Брага, где Кулибин?» «Нет браги. Хоть режь меня, хоть ешь меня», — гордо ответил Витек, стремительно достал из внутреннего кармана маленькую пластиковую бутылочку, зубами сорвал крышку и резко выдохнул. «Ух! Здрав буди, боярин!» На глазах у изумленного Огромова он опрокинул содержимое в рот, и по котельной пронеслась волна аромата сивушных масел. «Ты оборзел, что ли?» — изумленно спросил Сергей. «Последняя была», — глядя на него честными до дебильности глазами, ответил Витек. «А последнюю и вор не берет». Огромов только махнул рукой, затем принюхался. «Витек, а из чего ты брагу ставишь?» «Не из чего. Сам же аппарат поломал. Нафига ее теперь ставить?» «Ну ладно», — согласился Сергей. «Сейчас не ставишь. А раньше из чего? Дрожжей-то нет?» «Дурак ты, Сергей Петрович, хоть и старший техник», — вновь заплетающимся языком ответил Витек. «Сразу видно, не пробовал ты натурпродукта». Пьяница снова заговорил по слогам. Небольшой бутылочки оказалось достаточно, чтобы поднять затихшее опьянение. С минуту он водил руками, что-то прикидывая про себя, затем начал пояснять. «Дрожжи, Сергуня, Они вообще вредоносный элемент. Надо без них обходиться, как предки. Сергей вспомнил телепередачу, виденную еще на Старой Земле, где показывали, как африканские дикари, не знающие цивилизации, жевали инжир и оставляли его бродить под жарким солнцем. «Ты жеванный хлеб, что ли, туда кладешь?» — презрительно спросил он. «Фу, Серега, не говори гадостей, вырвет же. Я кукурузу толку. Вон ее сколько!» — Витек махнул рукой направо. В этом направлении на улице стоял бункер со специально обработанной кукурузой, которая шла на корм лабораторным образцам. В свое время Огромову специально пояснили, что использовать ее в пищу ни в коем случае нельзя. С тех пор старший техник обходил бункер 10-й дорогой, а вот младший, похоже, не внял предупреждения. «Через волки пропускаешь?» — увлеченно пояснял тем временем Витек. «Она выходит. Одна к одной, раздавленная». Он шатающейся походкой подошел к огромному 100-литровому резервуару для углекислоты, стоящему в углу, и с кряхтением отвинтил верхнюю часть примерно на четверть высоты. В помещении снова запахло брагой. «Видишь, что смастырил?» — похвастался Витек. «Смотри, какая резьба ровная!» Огромов подошел к бывшему огнетушителю. Когда-то это была часть системы пожаротушения. Сейчас резервуар переквалифицировался в чан для браги. Все оказалось сделанным с умом. Кроме самодельной резьбы на обеих разрезанных частях, на кране располагалось остроумное приспособление — клапан сброса давления. Устроен он был проще некуда. Резиновый кружок в трубке между двух контргаек. Трубка просверлена. В результате давления изнутри кружок приподнимается и открывает отверстие. При давлении снаружи только плотнее ложится на контргайку. Сергей наклонился. К привычным запахам браги примешивался какой-то незнакомый. «Что добавлял?» — строго спросил он. «Ей-богу, ничего. Серега, все по уму. Кукуруза, сахар и вода. Хоть на царский стол». Наконец Огромов узнал этот запах. Так пахло от лабораторных автоклавов, когда бригада их ремонтировала. Он еще раз глянул на Витька. «Интересно, что же это за запах?» — подумал он. «Кукуруза иначе пахнет. Даже перебродившая». В этот момент ему показалось, что левая рука у его подчиненного протянулась больше, чем на 2 метра, и выдернула из-за радиатора змеевика точно такую же пластиковую бутылочку. Сергей даже зажмурился и помотал головой. «Вот это дала брага в мозги», — подумал он. «И пить не надо, достаточно понюхать». Когда Огромов открыл глаза, Витек уже выпил содержимое бутылки, резко выдохнул и отшвырнул пустую тару в угол. Сергей подозрительно посмотрел на него. «Где взял?» «Ну, — тот замялся, — та не последняя была. Еще одна в кармане лежала». Огромов вдруг понял, что Витек врет. «Неужели не показалось?» «Да нет, бред какой-то», — одернул себя Сергей Петрович. «Скорее всего, еще пара бутыльков по карманам распихана». «Бери огнетушитель, понесли выливать». «Серега, может, не надо?» — взмолился Витек. «Я и тебя угощать буду». «Бери, ты оттуда, я оттуда». «Эх!» — пьяница обхватил огнетушитель, прижав его к животу и, шатаясь, побрел на выход. «Сам вылью», — бормотал он. «Тебе же лучше будет, а то обозлюсь на тебя за порчу имущества». Новая земля, Латинский союз, горы Сьерра-Гранде, 26-й год, 4-й месяц, 6-е число, 22:00. Джон Маверик сосредоточенно просматривал листы с отчетами. Несмотря на то, что вся документация в лаборатории велась в электронном виде, компьютеры он не любил. Поэтому в конце каждого рабочего дня руководители групп, проклиная неумелого чайника, распечатывали краткий итог и результат работы. Настойчиво заверещал селектор. Маверик снял трубку. «Профессор Джон Маверик на связи». «Ну как?» Голос говорившего был резок. «Пока без изменений, мистер Валенштайн. А кукуруза?» «Да. Результат с кукурузой гораздо лучше, чем с пшеницей, но все равно при изменении свойств возникает нестабильность личностных характеристик. За неделю нам удалось ограничить увеличение гипофиза 30%, но и это слишком много. А кроме рациона что-нибудь пробовали?» «Конечно, мистер Валенштайн. Суггестия дает задержку разрушения психики на 21%, последнем случае это были сутки. Но гипофиз все равно растет, и ограничить его нельзя. К сожалению, именно за счет его увеличения и смещения и возникают так необходимые нам свойства. Но, к сожалению, в итоге образцы все равно сдаются. Изменения в психике за прошедшую неделю есть? Мы провели поведенческий анализ лабораторных образцов. Такое впечатление, что перед личностным распадом они выпадают из реальности. Меняются вкусовые ощущения, пропадает чувство расстояния. Даже вестибулярный аппарат при правильном функционировании неверно интерпретирует простейшие направления типа «вверх-вниз». «Вы мне сказки-то не рассказываете?» «Мистер Валенштайн, какие сказки?» Маверик даже обиделся. «Все зафиксировано в отчетах. Как раз перед вашим звонком я их просматривал». «Ладно, работайте». Шеф отключился, как всегда, лаконично, без лишних слов. Маврик вздохнул и поднял отложенный лист. Его очень заинтересовала спектрограмма дыхания. В ней присутствовали странно знакомые пики. На попытку вспомнить, было убито больше 10 минут, но результат оказался нулевым. Единственное, что удалось вспомнить, ощущение радости, четко ассоциированное с подобным спектром. Джон отложил лист с распечаткой в сторону, с тем, чтобы отдать на расшифровку. «Чей же это спектр, такой знакомый?» — не шла из головы мысль. «И почему ему было в связи с ним так весело?» Однако память не желала помочь, и Маверик продолжил изучение отчетов. Данные, шедшие непосредственно за распечаткой спектрограммы, сильно отличались от всех остальных. Он даже решил, что в расчеты вкралась ошибка. Пришлось посидеть еще почти полчаса, чтобы проверить результаты дневной работы доктора Брауна. В итоге он встал из-за стола и прошелся по кабинету с благожелательной улыбкой на губах. Доктор Браун таки смог. Судя по результатам тестирования, прошло уже 180% среднего срока, а распада личности лабораторного образца пока не было. Через 5 минут радости профессор вспомнил историю 20-годичной давности. Тогда, будучи аспирантом, он тоже проводил рискованный опыт и, как ему казалось, достиг стабильных результатов. Но потом оказалось, что дежурный по лаборатории просто убрал на ночь чашку Петри в холодильник, и колония микроорганизмов замерла в своем развитии. Утром пришел новый дежурный и в ужасе восстановил порядок на лабораторном столе буквально за 5 минут до появления Маврика. Этим и объяснялись стабильные результаты эксперимента. «Надо все еще и еще раз проверить», — подумал профессор, и, отложив листы в отдельную папку, начал собираться. Рабочий день кончился час назад.